Брюханов не уловил резкой перемены в самом себе, но все-таки почувствовал ее, и картина предстала перед ним истинной своей стороной, отступила все ненужное. Он сразу в полной мере ощутил все значение происходящего. «Это действительно война?» — сказал он себе. «Действительно немцы пришли? Немцы захватили уже Холмск? Идет их движение на Москву. Боже ты мой!» — удивился он. «Самая сердцевина страны, истоки России». И от этой невероятной мысли он почувствовал боль в сердце. Оно дрогнуло и зашлось, и вновь застучало в привычном ритме, только боль теперь распространилась по всему телу. С момента, когда Кошев сообщил ему, что на плотину не замыкает, мелькнули считанные секунды, но перемены и в себе, и перед глазами были настолько велики, что, казалось, прошел целый час или даже больше. Брюханов заторопился. «Кто минировал плотину?» — спросил он, вглядываясь в немецких солдат и танки. «Сиволоп! Сиволоп!» Торопливым шепотом застонал Кошев, и к ним из землянки тут же выполз усатый, с виду совершенно равнодушный мужчина лет 40. Его лицо поразило Брюханова своей домашностью. Он и на Брюханова сейчас глядел, словно на надоевшую жену в ожидании очередной порции взбучки. — Ты минировал плотину, Сиволоп? — спросил Брюханов. — Ну, я. А в чем дело? А кто ее знает? «Видно, провода где оборвало. Недавно проверяли, нормально было». Отяжелевший взгляд Брюханова остановил его. «Можешь подобраться к зарядам, Сиволоп?» «Можно. Ночью бы, в темноте, ждать нельзя. Немцы могут обнаружить заряды». Сиволоп неопределенно передернул плечами. Минер, лежавший по другую сторону Брюханова и с самого начала внушавший полное доверие, тоже предложил ждать ночи, а Кошев стало было опять говорить о взрыве цехов. «Ну вот что, Кошев, — сказал Брюханов, — плотина в стороне от дороги. Немцев там еще нет. Бери Сиволоба и ползите. Слышите, Сиволоп, поджигайте аварийные шнуры. Плотину взорвать необходимо, остальное доделается и без вас. И еще одно опасное место нужно будет проскочить рядом с дорогой. Я с вами третьим именно на этот случай. А ты, Третьяков, как только рухнет плотина, подрывай все, что можно. Надо выполнить реальное, уничтожить завод. Кошев, распоряжаюсь здесь я». — оборвал Брюханов, — именем советской власти. Мой приказ — выполнять до конца. Кому посчастливится, сойдемся в лагу к вечеру. А не повезет. Захватите все необходимое. И двинулись. До них донеслась частая винтовочная и автоматная пальба, бухнуло несколько гранат, и все стихло окончательно. Молчание было тягостным и коротким. Брюханов не дал ему разрастись, первым ползком двинулся с холма, раздвигая телом кусты. Он слышал сопение Сиволоба и думал, что как только они проскочат опасное место у дороги, самому ему нужно будет вернуться назад, на холм. Минут через 10 грохот тягачей и танков перерос в один сплошной оглушающий рев. Но Брюханов продолжал ползти. Кошев хриплым шепотом несколько раз позвал его. У края узкой метров в 15 лощинки, которую нужно было проскочить возле самой дороги, Брюханов остановился. Натянутая в нем до предела струна словно оборвалась. По дороге, поднимая густую пыль, непрерывной лентой ползли машины с солдатами. Пыль медленно относила в другую сторону. В этом тоже не повезло. Верткие мотоциклисты обгоняли машины по обочинам. Незамеченно проскочить лощину, поросшую редким низким ивняком, было нельзя, и каждая следующая минута могла погубить дело. Ну что же, не пройдем, кажется. Кошев вытер рукавом грязную, вспотевшую шею, и Брюханов уже не мог от него оторваться. Кошев недовольно моргнул, пробормотал что-то, и хотя Брюханов все понял, помешать не успел. Кошев с торопливой неловкостью уже шел к дороге в противоположную сторону от перегородившей путь лощины. У Брюханова, любившего когда-то побродить с ружьем, мелькнула мысль о куропатке, отводящей собаку от гнезда. Во всем огромном мире осталась одна приземистая фигура Кошева, удалявшаяся в знойном, застывшем безмолвии. Да и сам Кошев ничего больше не слышал, он лишь с каждым шагом словно становился легче. На нем сосредоточились сотни взглядов, и он шел, опутанный ими как сетью, пронизанный насквозь. У самой дороги рядом с ним тотчас остановился мотоцикл с люлькой, затем второй, третий. Расторопный немец по приказу офицера в высокой запыленной фуражке быстро ощупал его, что-то сказал, спокойно, с обстоятельной неторопливостью Кошев всматривался в обступивших его со всех сторон солдат, вслушивался в отрывистую непонятную речь, и в то же время в каком-то потаенном уголке его сознания завершалась своя работа. Вся масса двигавшихся мимо чужих солдат и офицеров невольно сосредоточила внимание именно на нем. Был мимолетный повод встряхнуться в однообразии наскучившего движения, и солдаты весело пересмеивались, высказывали различные предположения, шутили. В этой стране вот такие еще в полной силе мужчины нечасто выходили к самой дороге, заполненной движущимися войсками. «Только взгляни на рожу этого Ивана», — говорил один. «Сейчас достанет топор и бросится рубить танки». «Первая линия обороны Москвы! Ожесточенное сражение! Наши войска с потерями отступают вперед!» комментировал второй, щеголяя студенческим остроумием и явно показывая, что он недавно из самой Германии и в серьезном деле еще не бывал. «Русский мужик вышел нас приветствовать. Добрый признак. Он впервые увидел машины. Сейчас хлопнется от изумления на колени». Машины проходили мимо в пыли и грохоте. Летний зной усиливался, и Кошев спокойно и без неприязни, глядя на окружавших его немцев, очевидно, чего-то ждущих, уже определенно знал, что Брюханов и Сиволоп проскочили, что, сгорбившись, он давно стоял в полоборота к лощине и заметил легкое движение. Две тени скользнули в низкорослом ивнике. Кошев с интересом разглядывал щеголеватого офицера в высокой фуражке с множеством нашивок и блестящих на солнце крестов. Кошев сравнивал про себя военных с женщинами, и тем и другим требовались чисто внешние украшения — мишура. Очевидно, как это ни странно, есть какая-то связь между этими, казалось бы, резко противоположными категориями.